И ладно, если бы я просто упал, сломав себе при приземлении пару-тройку костей. Ну, может, сотрясение бы словил или вообще отделался легким испугом. Все-таки внизу, в котловане, где я оказался, аномальную зону отграничивали не каменные, а обычные земляные стены, пусть и укрепленные специальными пластинами. Но, на мою беду, взрыв вызвал настолько сильные колебания пространства, что оно, как потом сказала Эмма, буквально пошло волнами, затрепетало, словно попавшая под ураганный ветер простыня. Оно и так уже было сильно деформировано. Обычные законы природы в нем и без того работали с перебоями. Тогда как после взрыва эти процессы резко усилились, поэтому пространство не просто заколебалось, оно начало буквально плавиться, бешено вибрировать и рваться прямо на глазах, из-за чего меня сначала подкинуло в воздух, а потом подхватило неведомой силой, закрутило, завертело и, полагаю, со мной случилось примерно то же, что происходит с трупом, завернутым в толстый ковер. В какой-то момент по моему спасительному кокону что-то ударило, после чего тот, как обычная ковровая дорожка, стремительно развернулся, и я прямо в полете вывалился оттуда нахрен, успев только выругаться на лету, увидев, что нахожусь на высоте майнов в 15 от поверхности земли, да еще и лечу прямиком на каменную стену, после удара которую меня даже Найнит не спасет. К счастью, шмякнуться об нее мне так и не довелось. Взбесившееся пространство оказалось настолько изорвано, что прямо-таки изобиловало пространственными дырами, которые сыграли для меня роль обычных порталов. Причем возникали они спонтанно, то тут, то там, безмолвно проглатывая взвившиеся в воздух комья земли, обломки деревьев, таких же, как и я, дезориентированных дайнов, и в том числе похожих на тучи голодного воронья нематов, которых к тому времени стало намного больше. Появлению каждого такого мини-портала предшествовала яркая белая вспышка, после которой кусок пространства вместе со всем, что в нем находилось, просто исчезал и появлялся совсем в другом месте. И вот в такой-то портал меня прямо на лету и зашвырнуло. После чего я ощутил, как меня обожгло уже знакомым холодом, затем несколько раз крутануло вокруг оси, прожевало и снова выплюнуло. Правда, уже не рядом со стеной, а всего майнах в 3 от поверхности земли, над которой снова что-то ярко сверкнуло. Потом я, так и не успев грохнуться, с руганью улетел во 2-й портал, затем в 3-й, 4-й, 5-й. Спрятавшийся у меня под курткой Йорк жалобно запищал, когда нас принялось кидать в разные стороны. Но почти сразу я грудью налетел на что-то твердое, и он умолк. Видимо, беднягу придавило, и малыш банально потерял сознание. Тогда как мне повезло гораздо меньше, потому что меня на протяжении нескольких мынов безжалостно бросало из одного пространства в другое, не давая шансов даже сосредоточиться, не говоря уж про то, чтобы сопротивляться. Я напрочь потерял опору, перестал понимать, где верх, где низ и можно ли это вообще остановить. Меня безостановочно кружило, шпыняло, подбрасывало на неимоверную высоту и тут же снова роняло почти до земли, заставляя хрипло материться и то и дело ожидать неминуемого удара. Попутно меня пинало, било и царапало всем, чем только не лень. Поднятыми в воздух ветками и камнями, попавшими в портал пулями, каменными и даже железными обломками. Вот уж когда я возблагодарил судьбу за прочный комбинезон и крепкий шлем. Если бы не они, мне бы точно пришлось несладко, несмотря на всю мою броню. Несколько раз я оказывался запертым в портале вместе с дайнами, причем один раз столкнулся с одним из них чуть ли не лицом к лицу. Но, к счастью, он оказался так же растерян, как я, и к тому же нас настолько быстро разъединило, что я даже понять ничего толком не успел, а сообразил, что к чему, намного позже, когда опасность миновала и я смог нормально соображать. Наконец очередной портал, изживав и измочалив меня до полубессознательного состояния, все-таки сжалился и выплюнул меня наружу. Причем считаю, что мне крупно повезло, потому что выплюнул он меня не с высоты птичьего полета, хотя вполне мог бы, а всего лишь с высоты половины майна, и не на землю, не в котлован, где искрилось и бесновалось изуродованное бомбами пространство, а прямиком на крепостную стену, в относительно безопасном месте. Правда, с такой силой, что от удара из меня чуть во 2-й за сегодня раз не вышибло дух. К сожалению, упал я неудачно, боком, не успев толком сгруппироваться, из-за чего при приземлении смачно приложился о камни левой половиной груди, бедром, да еще и в левой ключице что-то подозрительно хрупнуло. Плюс ко всему я уже во 2-й раз за сегодня шарахнулся об пол башкой, так что в ней тут же вспыхнуло сверхновое, едва не отправив меня в небытие. Внимание! Не дав мне прийти в себя, взвыла сирена Эмма. Обнаружены признаки ушиба головного мозга, выявлены грубые повреждения костного скелета в районе средней и нижней трети левой ключицы, левой плечевой кости. Имеется трещина в левой тазовой и левой бедренной костях, трещины в седьмом, восьмом и девятом ребрах, также выявлены крупные дефекты хрящевой ткани в области крупных суставов. Так, неприятно, но ожидаемо. В отличие от усиленной Найтом черепушки и специально укрепленных ребер, суставы и точки роста в крупных костях являлись моей ахиллесовой пятой, потому что там Найта почти не было, и они могли серьезно повредиться при приземлении. Во избежание перегрузки нервной системы болевая рецепция отключена, снова продолжила подруга. Начаты противошоковые мероприятия. И тут же, внимание, обнаружена критическая дестабилизация пространственно-временного континуума. Фиксируется грубое повреждение и множественные разрывы пространственных границ. Обнаружено множество пространственных аномалий, перекрутые критически значимые деформации окружающего пространства. Обнаружено прогрессирующее истощение магического дара. Выявлено повреждение поверхностного нейнитового слоя. Идет активная потеря нейнитовых частиц из-за разрушения связи между элементами защиты. Скорость потери составляет около 10 торнов за сен. Так, а вот это уже серьезно. Там, где не работают законы природы, и магия начинает утекать, как вода сквозь пальцы, а вместе с ней утекает и мой нейнит. Я со стоном перевернулся на спину, ощущая, как впившаяся в левое плечо и ребра боль стремительно отступает. «Убирай нейнит», – прохрипел я, тщетно пытаясь проморгаться и убрать появившуюся перед глазами кровавую пелену. Меня дико мутило, в горле поселился тошнотворный комок. Дважды ушибленная башка адски болела, но я понимал, что если сейчас вырублюсь, то могу потом больше не проснуться. Под кожу прячь, в кости, куда угодно, но не смей его терять. И вкали мне регенератор, весь, который есть. Сбереги нам скелет, мозг, почки и сердце, а остальное потом восстановим. Регенератор уже работает, гораздо спокойнее отозвалась подруга. Нейнитовая защита свернута и сосредоточена вокруг наиболее важных органов. Активность управляющего поля повышена до максимальных величин. Потеря нейнитовых частиц снизилась и в настоящий момент составляет 0,6 торнов за мен. Уф, уже лучше. Я наконец проморгался, чувствуя, как по телу прошла оживляющая волна от выброшенных в кровь лекарств. Хотел было сесть и осмотреться, понять, что творится с разломом, но как только в голове прояснилось, Эмма снова встревоженно крикнула. Затем мое зрение без предупреждения переключилось на другой спектр. Почти сразу я увидел, как прямо у меня перед носом сверкнула белая вспышка, и с руганью отпрянул, а потом и шарахнулся в сторону, торопливо перекатившись по каменному полу под прикрытие ближайшего зубца, чтобы меня не зацепило очередным порталом. Твою ж мать, вспышка, правда, быстро угасла, но когда я обернулся и увидел, что на том месте, где я недавно был, теперь зияла здоровенная дыра с изубренными краями, то любопытствовать резко расхотелось. Поэтому я с матюками, с трудом, но все же поднялся на карачки, прижался к более-менее целой стене и, пригибая голову, торопливо пополз к ближайшей башне в надежде, что успею туда добраться прежде, чем меня долбанет очередным порталом или пришибет какой-нибудь не вовремя свалившийся с неба каменюкой. По сторонам, конечно, смотреть тоже пришлось. Несколько раз я замирал, пропуская мимо себя похожие на белоснежные серпы пространственные щели. Когда-то, наоборот, мне приходилось резко ускориться. Дважды проклятые порталы чуть ли не падали мне на голову, но каждый раз Эмма успевала меня предупредить, и лишь у самой башни, когда до нее оставалось всего несколько шагов, мне все же не повезло. Один из серпов вдруг со всей дури шарахнул аккурат по каменной будке, прямо у меня на глазах превратив ее в ничто. Ну е-мое, немаленькое строение будто корова языком слезала. Казалось бы, вот только что у него были стены и крыша, и потом и раз, и уже на этом месте лишь пустота. Только зияет огромная дыра в полу, сквозь которую видны убегающие вниз каменные ступени. Над ней черное небо с многочисленными белыми вспышками в вышине. Две мечущиеся почти на краю видимости вертушки, с которых на землю льется настоящий свинцовый дождь. Жестоко обгрызенные, зияющие огромными дырами стены, по которым словно злой великан с дубиной прошелся. Между ними, дочерна обглоданное, кишащее матами и нематами поле, по которому безостановочно палят автоматические турели и щедро льется со стен жидкий огонь. Внизу, в котловане, видны гигантские рытвины, оставленные ударившими в землю порталами и подозрительно похожие на свежие раны. Тут и там разбросаны обломки камней и безнадежно загубленных деревьев. Сорванные со стен неведомой силой железные листы, смятые и покореженные, будто по ним специально топтались. Свирепый ветер кружит над крепостью наподобие настоящего торнадо. И над всем этим висит огромный, угрожающе налившийся малиновым светом, грузно ворочающийся и недобро пульсирующий шар, по стенкам которого то и дело пробегала болезненная судорога. Черт возьми, я-то считал, что, выпустив наружу твари, он обмякнет или опустеет совсем. Надеялся, что нанесенная мною травма больше не даст ему возможности надуться. Однако она, похоже, успела зарасти и теперь разлом снова стал целым, похожим на напившегося крови клеща. Да еще и угрожающе потрескивал, словно внутри него снова накопились и вот-вот собирались прорваться наружу полчища дайнов. Впрочем, нет, не дайнов. В какой-то миг я ощутил уже знакомое чувство обреченности, неестественного для себя смирения и первобытного, какого-то животного страха, и осознал, что, похоже, своими бомбами лишь усугубил ситуацию. Просто потому, что вместо дайнов к месту разрыва приплыло намного более крупное и значительно более опасное существо. Честное слово, когда из верхней части разлома показалось гигантское, похожее на раскрытый рот, обрамленное блестящими, словно облитыми дегтем, извивающимися отростками щупальца, я непроизвольно замер, будучи не в силах справиться с придавившими меня ощущениями. Пожиратель показался из разлома всего лишь краешком всего-то одной из своих многочисленных конечностей, но нутром я знал, чувствовал, что он где-то там, за краем разлома, и это знание меня буквально убивало. Когда Даруслима показывал мне эту тварь в первый раз, ее вид произвел на меня неизгладимое впечатление. Однако во сне справиться с накатившим ужасом оказалось гораздо проще. По крайней мере, тогда я смог отступить, отвернуться, перебороть охвативший меня страх. Тогда как в реальности это оказалось намного сложнее сделать, причем даже с отключенными эмоциями. Именно поэтому, умом понимая, что нужно бежать, я по-прежнему стоял, будучи не в силах пошевелиться, и неотрывно смотрел на медленно выползающие из разлома щупальце. Когда же оно раскрылось, раскинув длинные отростки в стороны, и обнажило беззубый круглый рот, я неожиданно почувствовал, что меня туда словно бы тянет. Причем это ощущение с каждым мгновением становилось все сильнее, как если бы гигантская тварь включила невидимый магнит, которому у меня не было возможности сопротивляться. Впрочем, не только у меня, находящиеся в аномальной зоне нити следовой, да и самой обычной магии тоже дружно потянулись в ту сторону. Причем все вместе, со всех сторон. Так что очень скоро вокруг щупальца прямо-таки радуга засветилась и появилось впечатление, что вся магия в округе устремилась в гигантский рот, словно разноцветный планктон, в пасть громадного кита. В какой-то момент я чуть не решил, что пожиратель, будто гигантский пылесос, начнет затягивать в себя вообще все землю, магию, уцелевших людей, дайнов, окружающие разлом строения, потом перейдет на окружающий лес, а затем пойдет дальше и дальше, пока его кто-нибудь не остановит. Даже успел подумать, что случайно призвал на наши головы монстра, с приходом которого на Нейре ничего живого не останется. Однако время шло, меня по-прежнему к нему тянуло, но при этом ни камни, ни земля, ни обломки башен в сторону разлома так и не сдвинулись. А вот не маты, а вого как. Как ни странно, но именно их пожиратель принялся засасывать в себя с неистовой силой. Причем если поначалу я в этом еще сомневался, то по мере того, как эта тяга усиливалась, а пространство внутри крепости стремительно очищалось, до меня начало постепенно доходить. Внимание! Пресечена попытка ментального воздействия, очень своевременно отвлекла меня Эмма от созерцания кажущейся бездонной глотки. Зафиксировано присутствие потенциально опасного потустороннего существа. Всего лишь потенциально, я озадаченно моргнул, но почти сразу сообразил, подруга права. Пожиратель не собирается уничтожать наш мир, а напротив, избавляет его от дайнов. С высоты крепостной стены я прекрасно видел, с какой скоростью бесхозные души устремляются и исчезают в бездонной пасти. Они, конечно, пытались сопротивляться, отчаянно искали, за что бы зацепиться. Но поскольку непосредственно вокруг разлома ничего живого уже не осталось, то пожиратель в считанные мгновения вытянул всех нематов из нашего мира в свой, а заодно высосал всю следовую магию без остатка, после чего приподнял блестящие щупальца, требовательно пошевелил отростками, а потом издал долгий низкий вибрирующий звук, и вот тогда меня конкретно перемкнуло. Это было до крайности странное чувство, едва слышимый, но неимоверно сильный зов, который моя душа не просто услышала, но и изо всех своих призрачных сил устремилась навстречу. Правда, поскольку она все еще была внутри тела, то оно, это тело, успело лишь сделать несколько шагов, едва не сверзившись с крепостной стены, а потом застыло, как вкопанное, будучи не в состоянии даже вздохнуть. Внимание! Всполошилась Эмма. Зафиксирована успешная попытка ментального воздействия. Ментальная защита нарушена. Контроль над телом перехвачен. Рекомендуется принять дополнительные меры для предотвращения повторного ментального влияния. Беру управление на себя. Я вяло удивился происходящему, однако после того, как Эмма взяла на себя управление, вызванное пожирателем наваждения, также внезапно схлынуло. Куда-то бесследно испарилась неимоверная тяга сигануть в разлом, ушел иррациональный страх и тот сладкий ужас, который, даже когда я понимал, что меня там ждет смерть, все равно заставлял стремиться навстречу, словно громадная тварь успела меня зомбировать. Одно хорошо, когда ни матов ни в крепости, ни над ней не осталось, а большая часть следовой магии исчезла в небытии, пожиратель захлопнул здоровенную пасть, сомкнул отростки щепоткой так же плавно, как пришел, убрал щупальца из разлома. Тот после этого наконец-то сдулся, сморщился, как-то подозрительно опал, но почти сразу снова вспух безобразной шишкой, поднатужился и с оглушительным треском рванул во второй раз. Не знаю, в чем там было дело, то ли вторая бомба сработала с опозданием, а то ли пожиратель напоследок решил подгадить, но бабахнуло так, что крепость ощутимо вздрогнула. Более того, я с беспокойством увидел в центре аномальной зоны самый настоящий взрыв, словно там грузовик с взрывчаткой подорвали, с искрами, пламенем, своим, ревом, грохотом и всем остальным, что положено по сценарию. А потом в мою сторону устремилась взрывная волна, а вместе с ней и тонны поднятой взрывом земли, камней и прочего мусора, которого в раскуроченной в том числе и моими усилиями крепости сейчас хватало. Черт, а у меня, как назло, нейнитовой защиты больше не было, и магию из меня высосали, если не всю, то почти всю. Из крепостной стены просто так не спрыгнешь, высоко, и воздушные диски не создашь, магия тут еще долго нормально работать не будет. Квакнется такой диск на полпути и, все, кирдык, по кускам себя собирать буду, да и нейнитовыми их тоже не заменишь, потому что весь нейнит Эмма уже припрятала и быстро его вернуть из костей не получится. Единственное, что пришло мне в голову, это использовать малозатратное, находящееся всегда под рукой и практически безотказное умение, магические фигуры. Вернее, одну единственную магическую фигуру, которая в готовом виде почти не требовала расхода энергии, имела самовосстанавливающуюся структуру, могла подпитываться из любого магического источника, включая рассыпанные вокруг крепости блокираторы и даже следовую магию, поэтому чисто теоретически могла использоваться рядом с разломом. Главное было ее активировать, но уж на это-то моих сил должно было хватить. Фигура стабильности. С того времени, как мастер Дэй научил меня создавать и хранить такие фигуры про запас, я всегда придерживался правила держать под рукой именно ее. И именно ее я использовал сегодня, едва увидел вспухающую над аномальной зоной шапку огромного взрыва. Сразу же после этого ударная волна жахнула так, что меня попросту снесло со стены. Однако фигуру я активировать все-таки успел. Сложная многокомпонентная конструкция развернулась вокруг меня уже после того, как мои ноги оторвались от стены, и буквально за миг до того, как на мою голову обрушились поднятые взрывом камни, среди которых в обычных обстоятельствах меня бы попросту перемололо в фарш. К счастью, фигура уберегла меня от серьезных увечий. Образующие ее и активно отстреливающиеся молнии самостоятельно выбирали цели и прямо в полете безостановочно разносили в пыль все более или менее крупные валуны, тем самым оберегая меня от тяжелых травм. Мелких, правда, избежать не удалось, да и энергии молнии сжирали столько, что практически сразу Эмма сообщила о критически низком уровне магического дара. Вероятно, даже следовой магии вокруг крепости уже не было. Похоже, разлом успел сожрать ее всю, поэтому фигуре попросту не хватало энергии, и она по умолчанию брала ее у меня. Да, вблизи от разлома это было чрезвычайно опасно, истощенный дар и без того очень чувствителен к перегрузкам, но не подпитывать фигуру я не мог, или так, или смерть. Поэтому я проигнорировал предупреждение подруги, велел ей расщепить дар, чтобы если он и перегорит, то хотя бы не полностью, и мысленно понадеялся, что моих запасов хватит хотя бы на несколько сынов, потому что больше, как я полагал, этот сумасшедший полет просто не продлится. Так оно и вышло, лететь мне и впрямь пришлось совсем недолго, просто потому, что на расстоянии каких-то 20 майнов от крепости начинался густой, почти нехоженый лес, куда мы в смысле я и камни большой плотной кучей благополучно и прилетели. Там взрывную волну, частично уже погашенную крепостной стеной, встретили многочисленные деревья, приняв на себя основной удар. Там же ее частично пригасили кусты, вобрав в себя основную массу всевозможного мусора. Само собой, от леса после этого мало что осталось, передние ряды деревьев попросту снесло, поломало и размолотило в щепу. Те, что стояли чуть поодаль, по большей части если не сломались, то как минимум опрокинулись, от удара их выворотило с корнями. А вот мое падение после этого не закончилось. Набранная мною скорость оказалась настолько велика, что, когда основная масса камней осталась позади, я какое время еще летел, сшибая с собой ветки, срывая листву и сминая молоденькие деревца. И лишь после того, как на моем пути попалась местная разновидность разлапистой ели, после того, как я на приличной скорости влетел в нее спиной и, сломав несчастное дерево у основания, со свистом промчался сквозь густое переплетение колючих веток, когда мой прикрытый магической фигурой зад, а точнее, яростно отстреливающиеся молнии со скрежетом, воем и треском содрали бугристую кору, сработав наподобие магического рубанка, и срезали встреченные ветки, словно пилой, когда забрало моего шлема треснуло от удара прилетевшего откуда-то сбоку здоровенного булыжника. Только тогда мне удалось замедлиться и остановить наконец-то неконтролируемое падение. Угу. Я, так сказать, приземлился, прочно застряв между двумя толстыми ветками, и лишь чудом ни на одну из них не напоролся. Только после этого фигура, спасшая мне жизнь, благополучно угасла, а Эмма очнулась от кратковременного ступора и тихо-тихо принялась перечислять полученные мною повреждения. Глава 16. Когда она замолчала, я уже успел прийти в себя, кое-как осмотреться, провести небольшую ревизию и признать, что мне крупно повезло остаться в живых. Сломанные ребра, раздробленные пальцы на левой руке, измочаленный правый локоть, превратившаяся в труху левая ключица, честно заработанное сотрясение и уже не опасный ушиб головного мозга, а также порванная в куче мест шкура и множественные синяки, не в счет. Все это можно было вылечить в короткие сроки. Дестабилизация работы нервной системы и, как следствие, вернувшиеся эмоции, тем более пофиг, с таким контролером, как Эмма, я восстановлю прежние параметры моментально. А вот глубокая трещина в пятом поясничном позвонке, оскольчатые переломы нескольких грудных позвонков, поврежденный крестец, начинающийся отек спинного мозга и неестественно вывернутая правая ступня обеспокоили меня уже всерьез. В том числе и потому, что ног я совсем не чувствовал. Только и радости было, что они не болели. «Мне жаль, Адра», — едва слышно уронила подруга, когда закончила ревизию. «Я сделала все, что смогла, но у тебя очень серьезные травмы. Тебе понадобится медицинский модуль. Боюсь, я допустила ошибку в расчетах, неправильно оценила опасность от примененного взрывного устройства, не смогла предвидеть всех последствий, не смогла тебя защитить, и это привело к беде. Ты серьезно ранен. Потеря нейтровых частиц составила 493 тарна. Если ты позволишь использовать оболочку от взрывных устройств, то через половину рейна общее число нейтровых частиц увеличится с 38,5 до 40 акрионов. Почему так мало? Встрепенулся я. Бомбы ж были не меньше самой Эммы. И даже если учесть, что чистый нейнит имелся только снаружи, то все равно, с двух устройств я рассчитывал получить гораздо больше, чем 1,5 акриона. Потому что рядом с пространственным разломом нейнит в оболочке частично разрушился и превратился в найт, пояснила подруга. Я не успела его собрать. Только Ши мне удалось уберечь от серьезных травм, но у него свой нейнит, а его модуль активизировался самостоятельно, тогда как на тебя моих сил попросту не хватило. Прости, Эмма, с чувством отозвался я, прикрыв ненадолго глаза. Ты напрасно переживаешь. Наоборот, ты, мой герой, ты сберегла мой дар, спасла наш нейнит полдеквиона потерянных частиц, это сущие пустяки. Если бы не ты, мы потерли бы его весь, а я бы уже несколько раз сдох, поэтому ты реально молодец. Я очень тебе благодарен. Если сможешь, попробуй нас немного подлатать. Забери оставшийся нанит, а потом пойдем искать своих. Надеюсь, живые в крепости еще остались. Когда она растерянно промолчала, я расслабился, давая ей возможность сделать свою работу, а сам попробовал оглядеться. Ну что сказать, накуролесил я сегодня знатно. Половина леса, в хлам, немалая часть крепостной стены, в хлам, потому что от нее фактически осталось только основание. От стены вплоть до приютившей меня еле тянулась приличная как раз по ширине магической фигуры просека из жестоко поваленных, побитых камнями, искореженных, лишившихся большей части веток и листвы и порядком обгоревших деревьев. Над крепостью повисло густое облако черной пыли. Такая же пыль велась над созданной моим телом просекой. В ноздри забивался едкий запах дыма, горелой хвои, древесной смолы и, как ни странно, гнили. Глянув на полуразрушенную крепость вторым зрением, я с облегчением выдохнул, обнаружив, что над ней больше не возвышается клубок из плотно сбитой следовой магии. Там, собственно, вообще больше ничего не осталось, кроме пыли, дыма и редких, едва-едва просматривающихся сквозь дыру в крепостной стене магических ниточек, которые ни в какое сравнение не шли с прежним клубком. Следов магической аномалии за стеной тоже больше не виднелось, хотя котлован, в котором она находилась, вероятно, стал намного шире и гораздо глубже. Но, что самое важное, над ним больше не виднелось пепельно-подобное облако, так что о нематах можно было забыть. Я, правда, не знал, сколько их успело вырваться из разлома, сколько смогло проникнуть в крепость и как много чужих смертей теперь висит на моей совести. Но очень надеялся, что под трибунал меня за это не отдадут. Все-таки я закрыл разлом. И пусть сильнейшая в провинции крепость после этого превратилась в развалины, думаю, расстрела или пожизненной каторги я все-таки не заслужил. Неожиданно из-под помятой, жестоко изорванной куртки раздался слабый писк, и наружу осторожно высунулся черный нос, следом за которым показались круглые ушки и ошарашенная мордочка с большими глазами. А вот и Ши очнулся. Встретив настороженный взгляд малыша, я ободряюще ему улыбнулся, однако шевелиться не рискнул. С переломами сразу нескольких позвонков это было чревато. Тогда как Ши вскоре выбрался наружу весь, непонимающе заозирался, видимо, гадая, как мы из каменного мешка попали в лес, после чего настороженно принюхался, приподнялся на задние лапки и угрожающе заворчал, словно что-то учуял. Внимание! В пределах видимости обнаружена опасная форма жизни. Не преминула обрадовать меня Эмма. А практически сразу после этого шагах в 30 левее раздался тихий треск, наглядно доказывающий, что у меня снова наклевываются проблемы. Я мысленно выругался. Что еще за форма жизни? Судя по всему, Дайн, растерянно отозвалась подруга. Нейнитовые частицы задействованы в фиксации поврежденных участков твоего скелета. Новые я пока не усвоила. Но из тех данных, что у меня есть, очень похоже, что это именно Дайн, в материальной форме. Причем не один. И они, насколько я вижу, направляются сюда. Я снова выругался, на этот раз вслух и от души. Да что ж за гадость такая сегодня со мной творится, не успел из одной кучи дерьма выбраться, как тут же вляпался во вторую. Один дымчиво стоит с его фокусами. Потом Дарном этот ненормальный. Затем разлом, взрыв. И нате вам снова сюрпризец на закуску. Только я порадовался, что сумел уцелеть в этой мясорубке, как ко мне Дайны пожаловали. Самое поганое заключалось в том, что противопоставить им было решительно нечего. Мой дар Эмма не так давно расщепила и пока не успела собрать обратно, но даже так я его почти истощил, поэтому на молнии и воздушные диски рассчитывать не приходилось. С нейнитом та же фигня. Драймарантовый комбинезон матом не помеха, разве что на поглощение можно было понадеяться. Однако активных частиц снаружи моего тела пока не было, да и Дайны живыми в полном смысле этого слова не являлись, поэтому поглощение могло попросту не сработать. Ша-ша-ша, вдруг грозно оскалил маленькие клычки Ши, когда соседние кусты наконец раздвинулись, и оттуда выбралась приземистая, неимоверно уродливая тварь, которую даже зверем-то было не назвать. Вся какая-то перекрученная, перекореженная, не похожая ни на обычное животное, ни тем более на человека вместо нормального тела у нее имелась лишь непропорционально большая голова с двумя провалами глаз и асимметричными наростами, напоминающими уши. Однако самих глаз я там не увидел, у твари имелись только надбровные дуги, криво посаженные глазницы, не до конца сформированный нос, а также широкая пасть с какой-то присоской вместо нормального рта и торчащим из нее жалом, которое тварь без раздумий направила в мою сторону. Остальное ее тело представляло собой настоящую мешанину, словно надерганную от разных видов. Короткое, словно обрубленное пополам туловище, больше подошедшие бы собаке. Одна передняя лапа чем-то похожа на кошачью. Вместо второй торчал лишь куцый обрубок, заканчивающийся нефункциональной культяпкой. Но Кудайна не было вообще, из туловища с той стороны торчал лишь длинный хвост, похожий на пучок укропа. Так что передвигалась она с некоторым трудом. И тем не менее тварь была, жила, как минимум имела базовые инстинкты. Кроме того, у нее имелась ну не аура, конечно, а какая-то мутная серая дымка на том месте, где должна быть аура у живого существа. Насчет того, были ли у твари мозги, сказать затрудняюсь, однако в лесу она определенно ориентировалась. По крайней мере, на валяющуюся у кустов корягу не наткнулась, а благополучно через нее переползла. Попавшуюся по пути траву прямо на ходу расщепила и всосала в себя через то самое жало, которым недавно угрожала мне. А при виде распластанного между ветками и совершенно беспомощного меня она и вовсе широко разинула пасть, мгновенно ощетинилась, заурчала и, загребая единственной нормальной конечностью, словно тюлень ластом, довольно уверенно поползла в мою сторону. «Эмма», — прохрипел я вслух, на мгновение забывшись, — «Эмма, используй поглощение. Содержание полезных веществ в теле Дайна не превышает сотой доли процента», — зачем-то предупредила подруга. «Эффективность процедуры крайне низка. Да начхать, сколько в ней полезного», — нетерпеливо отозвался я, заметив, как из густой травы выбираются еще несколько дайнов, а чуть дальше отчетливо колышется трава, непрозрачно намекая, что твари вокруг даже не две или три, а намного больше. Уничтожь их и все. Количество свободного нейнита недостаточно для использования умения поглощения, окончательно расстроила меня Эмма. Вблизи от места разлома высвобождение дополнительных нейнитовых частиц сильно затруднено, а усвоить так быстро нейнит из оболочки я не могу. Я тихо чертыхнулся и дернулся в попытке хоть как-то помешать прожорливым тварям до меня добраться. Чтобы я доздался какой-то там твари. Сука. Хрен тебе, а не новое тело. Зубами вцеплюсь, мизинцем запинаю, заплюю до полусмерти, но без боя не сдамся. И тут меня во второй раз за этот бесконечно долгий день решил удивить Ши. Вместо того, чтобы испугаться твари и сбежать, мой крохотный, спокойно помещающийся на ладони зверек, напротив, весь распушился, распух, словно надутая через соломинку лягушка. Его длинная шерсть внезапно вздыбилась, сделав его еще больше, чем раньше. Щеки внезапно надулись, как у обожравшегося дармовым кормом хомяка. Йорк набрал побольше воздуха в грудь, после чего также внезапно припал на передние лапки и, как только первый дайн приблизился, издал неожиданно высокую, пронзительную до боли и на редкость долгую трель, от которой у меня мгновенно заныли зубы, заложила уши и страшно разболелась голова. Причем так громко, что мне пришлось попросить Эмму отключить слух, чтобы не остаться без барабанных перепонок. Честное слово, в жизни не думал, что мой малыш способен так орать. Нет, я, конечно, знал, что он в принципе может быть очень шумным. В сети про йорков говорилось, что они способны выдавать звуки, от которых можно сойти с ума. Однако мой Ши все это время вел себя на удивление тихо. Не поднимал шума, никого не беспокоил, никому не мешал. Да и беспричинных воплей я от него ни разу не слышал. А сейчас его как подменили, потому что малыш, на мгновение прервавшись, закричал снова. Причем не просто кричал, он пронзительно визжал. Да еще настолько громко и с такой силой, что от его визга у меня все тело завибрировало мелкой дрожью, а мозги всколыхнулись так, словно их пытались вскипятить. И черт да, это было неприятно. Причем не только для меня. Как оказалось, выбравшимся из кустов дайнам тоже пришелся не по вкусу вопль йорка, поэтому вместо того, чтобы напасть, они неожиданно застыли, словно примороженные. Более того, за все то время, что малыш безостановочно визжал, они даже шелохнуться не осмелились, не то чтобы атаковать. Когда же уши закончился воздух в легких, а у меня слегка прояснилось в голове, то оказалось, что они и потом не пошевелились, их будто парализовало. Тогда как малыш наконец устало выдохнул, как-то весь разом сдулся, после чего развернулся, подошел и с чувством выполненного долга ткнулся мне носом в щеку. Я озадаченно покосился на замерших дайнов. Надо же, стоят, не шелохнутся. Неужели реально парализовало? Неожиданно над лесом послышался шум вертолетных винтов, а следом прямо надо мной пролетела военная вертушка, мимоходом обдав лес свирепым ветром и длинной пулеметной очередью заодно. Причем вот что интересно, пули, насколько я смог увидеть, задели только часть дайнов, причем преимущественно тех, что пряталось в кустах, тогда как остальных зацепило лишь краешком, на них, можно сказать, только ветром пахнуло. И тем не менее все без исключения твари в пределах моей видимости буквально рассыпались. Угу, именно, что рассыпались, не разлетелись на куски, не попадали замертво, они просто обратились в пыль, как если бы я успел использовать способность поглощения, или же ши, пока на них орал практически на ультразвуке, каким-то образом сымитировал воздействие на нейта и попросту разрушил связи между органами и клетками или что там у них было, тем самым уничтожив новообразованные тела и обратив стаю дайнов в кучку бесполезного праха. Это было невероятно, невозможно, немыслимо, что маленький, пусть и несколько усовершенствованный Таном Расхайорк оказался способен на такие вещи. Но об этом я, пожалуй, подумаю завтра. А сейчас, внешней угрозы для носителя крови больше нет, прошелестело в моей голове Эмма. Тем не менее количество полученных повреждений приближается к критическому. Для адекватной работы регенератора требуется перезагрузка. Я благодарно посмотрел на ластящегося Йорка. Не возражаю. После чего откинул назад голову и благополучно отрубился, успев напоследок услышать, как где-то неподалеку снова застрекотали вертолетные винты, и увидеть зависшую надо мной продолговатую тень, от которой вниз полетели длинные веревки. Когда я открыл глаза, вокруг снова было тихо и темно. Ни боли, ни крика, ни звуков выстрелов, ни шума деревьев. Только размеренно отщелкивались циферки на крышке медицинского модуля, да тихонько жужжал фен, подсушивая мою влажную кожу. Хм, сколько раз мне приходилось проходить эту процедуру с раздеванием, погружением, очищением и мытьем, но до сих пор я так и не смог определиться, нравится ли мне, что во время лечения тебя заодно и от шлаков избавляют, или же это слишком. Впрочем, сейчас это уже не важно. Главное, что я был жив, здоров, чист, свеж и немного голоден. Единственное, что меня смутило, это то, что проснулся я существенно раньше обозначенного на крышке времени. Курс реабилитации не завершен, с неодобрением сообщила Эмма, когда я ее окликнул. Ты находишься в медицинском пункте крепости Ровная. Схватка с дайнами закончилась. Нанит из оболочек взрывных устройств усвоен на 100%. Время пребывания в капсуле составило 5 с четвертью рейнов. Для завершения полного лечебного цикла необходимо еще 3,5 рейна и дополнительная доза регенератора, однако процедура была прекращена. Интересно, и кто же ее прекратил? А главное, почему? Приказ коменданта. Лента Анахатхе, главный целитель, был очень недоволен таким решением, однако капсулу все-таки отключил, и я не рискнула вмешиваться в процесс без твоего разрешения. Это могло создать ненужные проблемы, поэтому я всего лишь выкачала максимально возможную дозу стимуляторов и регенератора, чтобы пополнить твои запасы. Я увидел, как цифры на крышке капсулы внезапно обнулились, но при этом остались гореть желтым, а не зеленым, как обычно, цветом, и снова хмыкнул. Правильно, что не вмешалось, и вдвойне правильно, что ты озаботилась пополнением запасов. Похоже, в крепости что-то произошло, раз Лен-комендант решил ускорить мое возвращение. Эмма на это ничего не ответила. Вероятно, в ее присутствии на эту тему никто не говорил, поэтому нужной информацией она не владела. Я же, дождавшись, когда крышка медицинского гроба отъедет вверх и в сторону, излишне поспешно сел и тут же был вынужден схватиться за край капсулы, чтобы не грохнуться обратно. А во, пробормотал я, прикрывая глаза и пережидая острый приступ головокружения. Походу, и впрямь что-то случилось, раз меня так колбасит. Не успел я прийти в себя, как где-то неподалеку хлопнула дверь и в помещении появилась знакомая аура. Я приоткрыл один глаз. Ну так и есть. Лента Анахатхе, главный целитель крепости и по совместительству заведующий медицинским пунктом. Быстро подойдя, маг пытливо заглянул в мое лицо. Ленгурта, как вы себя чувствуете? Сносно, слегка покривив душой, ответил я, попутно убедившись, что снова гол как сокол. Мне жаль, вздохнул мужчина, но ваше лечение пришлось прервать. Приказ коменданта. Хотя лично я считаю, что вам стоило бы пробыть в медицинской капсуле хотя бы до полудня. Я открыл уже оба глаза и внимательно посмотрел на обеспокоенного медика. Сколько сейчас времени? 3:30 утра. Лэн-комендант хотел разбудить вас раньше, но 5 с небольшим рынов. Это был минимально возможный срок для стабилизации состояния и залечивания полученных вами повреждений. Они оказались достаточно серьезными. У вас, я сделал нетерпеливый жест. Не надо. Скажите, что с крепостью? Много ли погибло людей? Чем все закончилось после закрытия разлома? Дайно всех перебили? Давай лучше я тебе об этом расскажу. Отозвался из пустоты еще один голос, после чего комната за спиной у доктора резко преобразилась, и там, картинным жестом, словно обычный плащ, откинув в сторону границу искаженного пространства, нарисовался Лэн Раанархахатхи собственной персоной, живой и невредимый, хотя я был почти уверен, что мы больше не увидимся. Мастер Раа, опять вы со своими фокусами, не ворчи, с непривычно серьезным видом оборвал меня маг. Спасибо, Лэнтона, дальше я сам. Целитель коротко поклонился. Как вам будет угодно, Лэн. Лэн Гурта, в ближайшие несколько дней я посоветовал бы вам находиться под присмотром целителей. Ваше состояние нестабильно. Вам может потребоваться квалифицированная медицинская помощь. Не волнуйтесь, Лэнтона, ответил вместо меня старый маг. За ним есть кому присмотреть. В таком случае я вас покину. Не стал спорить целитель и быстро удалился, не забыв прикрыть за собой дверь. Мастер Рая после этого несколько мгновений изучал мою помятую физиономию, а потом кивнул на стоящую рядом лавку, где лежало аккуратно свернутое полотенце, мой идентификационный браслет, тот, с которым я приехал, а не тот, что нам выдали в крепости, и, как следовало ожидать, чистая форма. Правда, не моя, ту, наверное, в утиль пустили вместе с потрепанным комбинезоном и разбитым шлемом. А эта была новенькой, с иголочки, да и стоящие рядом сапоги блестели так, словно кто-то специально отдраил их для меня. «Вставай», — скомандовал тем временем мастер Раа, — «вытирайся и одевайся. Несколько мынов у нас еще есть. Ну а пока ты приводишь себя в порядок, я постараюсь ответить на твои вопросы». «Что случилось?» — в лоб спросил я, попытавшись спрыгнуть на пол, но, к сожалению, не рассчитал сил, поэтому поврежденная во время падения лодыжка не выдержала моего веса, левая нога подломилась, и я снова чуть не упал, в последний момент успев ухватиться за руку учителя. «Не спеши», — вздохнул маг, помогая мне присесть на лавку. «Сейчас тебе лучше не перенапрягаться. Кости еще не окрепли, связки и порванные мышцы тоже не готовы принимать на себя твой вес, поэтому будь внимательнее. Какое-то время, скорее всего, тебе придется похромать». Я кое-как уселся и поднял на него недоумевающий взгляд. «Чего ради?» «Есть причина», — нахмурился он. «Но сейчас я хочу понять, как ты выжил. Записи с камер видеонаблюдения неполные. Камеры фиксировали временами что-то, что мне непонятно. Как тебя угораздило уцелеть непосредственно рядом с разломом? Почему ты сохранил дар? Как тебе вообще в голову пришло использовать магическую фигуру? Ну и наконец, он жестом выудил из-под полы своего просторного одеяния крепко спящего Йорка и бережно передал мне в руки. Мне понадобится изучить твоего зверя. Сам он нам в руки не дался, поэтому его пришлось усыпить. Но в таком состоянии он совершенно бесполезен, поверхностное сканирование никаких отклонений не выявило, так что надеюсь, хотя бы ты поможешь нам понять, как именно он сделал то, что сделал, и почему у него получилось то, чего не смогли сделать все наши приборы. Я осторожно положил спящего Йорка на лавку и взялся за полотенце. «Усыпить, Эмма, это ты позволила на него воздействовать?» Мне показалось логичным в подобных обстоятельствах временно отключить защитные функции его модуля, отозвалась подруга. «Если бы Йорк не поддался чарам, это вызвало бы вопросы. Поэтому, да, я позволила его усыпить. На тот момент это было не только необходимо, но и безопасно. С чего вы взяли, что это он?» Спросил я уже вслух, вынужденно признав его правоту. Камер в лесу вроде не было. Звуки, производимые Йорком, ни с чем невозможно перепутать, усмехнулся старик. Крики, которые они издают в брачный период, вообще в здравом уме слушать невозможно. Да и в случае опасности крик для них – один из способов самозащиты. К тому же его слышали не только мы, Дайнов это тоже коснулось. Поэтому, когда твой питомец заверещал, большая часть твари в округе резко передохла, и, можно сказать, на этом битва за ровную практически закончилась. Почти все твари, говорите, это что же, Именно малыш избавил бойцов от неприятностей. Хм. Похоже, у мастера Рая и у Лена коменданта и впрямь ко мне возникло много вопросов. Под испытующим взглядом старого мага я обреченно вздохнул. Вы и сами догадались, что на Дайнов он воздействовал с помощью звуковой волны. Скорее всего, по тому же принципу, на котором построены ваши пространственные бомбы. Частоту колебания и прочие параметры, правда, не скажу, я Йорка в этом плане не исследовал, но, думаю, Ши вполне может покричать для нас еще разок под запись. Запустим его в звуконепроницаемую комнату, настроим аппаратуру, попросим повторить то, что он сегодня сделал, а после вы сможете запись скопировать столько раз, сколько нужно, и использовать по мере надобности. Старик прикусил губу. Мы уже несколько лет подбираем комбинацию звуковых волн, которые могли бы воздействовать на дайнов, но пока испытания особым успехом не увенчались. В отношении разломов у нас уже есть уверенность, что это сработает. А вот дайны против них эффект получается или слабым, или частичным, или никаким. Тогда как твой Йорк? Ну да, Ши на одном найти, на чистой интуиции, или с помощью модуля, смог подобрать нужную частоту волн. Причем такую, что дайнов с одного крика буквально парализовало. Само собой, теперь вы жаждете изучить этот феномен. Ставить на нем опыта не дам, твердо сказал я, вытираясь полотенцем. Да он и сам не дастся. Но этого и не нужно, потому что вы можете сколько угодно изучать полученные от него записи, строить графики, диаграммы и моделировать полученные данные, потому что на самом деле вам нужны именно они, а не живой зверь. Не так ли? Мастер Рая едва заметно скривился. Слишком ты смышлен, правильно да и сказал, что от тебя стоит ждать сюрпризов. Так как ты все-таки выжил возле разлома, я, пока одевался, вкратце пересказал, что со мной произошло, разумеется, опустив некоторые детали, а потом осторожно уточнил. Когда пилота съели, я тоже подумал, что больше вас не увижу. Машина ведь потеряла управление, и до земли было совсем недалеко. А, нетерпеливо отмахнулся маг. В первые мгновения открытия разлома магия на некотором отдалении от него кое-как, с перебоями, но все-таки работает. И одновременно с этим пространство резко теряет стабильность. Я просто успел дополнительно его разорвать, создав пространственный карман, куда угодил вместе с вертушкой, пока мой дар не истощился полностью. Машину сжало границами, винты остановились, так что падения попросту не было. Влияние разлома на мой дар тоже уменьшилось, поэтому я не перегорел. Ну а потом я подвел карман ближе к земле, разорвал его границы и выбрался. Только и всего. Не первый раз уже такое проделываю. Правда, сегодня я едва не опоздал, поэтому все могло закончиться печально. Однако о том, что бомбы уже в разломе, я коменданту сообщить успел, так что он вовремя вывел из крепости людей, отозвал вертушки, оставил дайнов на автоматику, благодаря чему от взрыва, можно сказать, никто не пострадал. Я ощутил острую зависть. Блин, я тоже хочу так свободно гнуть и мять пространство, чтобы его можно было использовать в качестве этакого защитного пузыря. Захотел, нырнул внутрь, полностью скрывшись от чужих глаз. Захотел, падающий вертолет посадил. Научу, едва глянув на мое раздосадованное лицо, пообещал старик. Всему научу, что захочешь, но взамен я прошу дать мне всю информацию по разлому. Еще никому не удавалось выбраться оттуда живым. Один тот факт, что на пространство рядом с ним можно влиять без помощи дара, заслуживает переоценки всего, что мы знали об этом явлении. А уж то, что при должном умении вблизи разлома все-таки можно использовать магию, пусть и очень ограниченно, вообще тянет на сенсацию. Я слабо улыбнулся. Я готов дать вам подробные показания под запись, мастер, на озвученных вами условиях. Только нам, нашему роду, настойчиво потребовал старик. Только Хатхе, никому больше без разрешения ты эту информацию не озвучишь. Как скажете, пожал плечами я. Мне вообще-то без разницы, кому и что диктовать. Ну подумаешь, ну хотят Хатхе получить эксклюзив, да бога ради. Мне не жалко, зажимать они информацию все равно не станут. Но вот известие о том, что они нашли способ воздействовать на дайнов и закрывать нестандартные разломы Спалпинка, упрочит их позиции как никогда. «А что с крепостью, мастер Рао?» – спросил я, когда старик удовлетворенно кивнул и многообещающе потер сухие ладошки. «Много народа из-за меня пострадало? Почему из-за тебя?» – удивленно отпрянул я. «Ну я вообще-то разлом испортил, стенку ему порвал». Мастер Рао в ответ лишь тихо рассмеялся. «Мальчик, Ты сам не понимаешь, какую услугу нам оказал. Разлом, он ведь как нарыв, а нарывы, как вам наверняка говорили на лекциях по целительству, надо вскрывать. Нестандартный портал чем опасен? У обычного, как правило, раскрытие идет горизонтально, параллельно земле, из-за чего он похож на кувшин, у которого выбили донышко. Тогда как нестандартный раскрывается сверху, как цветок, и вот тогда дайны летят вверх, а не вниз, а потом в стороны, к людям, которые нередко к этому не готовы. 12 лет назад именно так и произошло, из-за чего сразу две башни практически обезлюдили, комендант погиб в первые же мгновения. Знаешь, к чему это привело? Я растерянно кивнул. Ты предотвратил повторение такого сценария, пояснил старик, блестя глазами. Ты вскрыл разлом по всей длине, отчего большая часть дайнов почти сразу ушла вниз, в котлован, где они смогли заполучить тело и стать уязвимыми для нашего оружия. Да, потери были. Шестая и восьмая башни остались без четверти личного состава, в третьей погиб командир, а у девятой выкосило большую часть стрелков на верхнем этаже до того, как лен-комендант скомандовал отход. Но если бы портал оставался открыт лишь сверху, то потерь было бы намного больше. Мы бы просто не успели вывести людей. Так что ты не подставил коллег, а напротив, предотвратил бойню, Адра. И те, кто видел это на экранах мониторов, могут подтвердить, сколько народа ты сегодня спас. Кстати, твои коллеги-практиканты в порядке. Их раньше всех эвакуировали за пределы зоны отчуждения, так что никто не пострадал, и сейчас они, полагаю, уже находятся на полпути к дому. У меня немного отлегло от сердца. Я там еще с бомбами немного промахнулся. Надо было, наверное, одну кинуть, ее бы хватило, но я решил, что две будет лучше. Угу. Разрушитель из меня получился еще тот. Год назад полигон разнес, в этом году целую крепость расту, однако, прогрессирую семимильными шагами. Да, это ты зря, согласился маг. Заряд рассчитан всего на один разлом. Он специально обернут в нейнитовую оболочку, чтобы его можно было безопасно доставить к месту предполагаемого открытия, а потом разлом сам все сделает. На пике своего существования, когда магия вокруг него иссякает полностью, нейнитовая оболочка просто разрушается, защитный слой исчезает, и бомба активируется. А, то есть искать пропавшую оболочку никто не будет? Вот только по задумке это должно происходить постепенно, усмехнулся мастер Рао, когда я приободрился. Разлом по мере раскрытия должен медленно вытягивать магию из электронного замка, разрушать защитный слой, а бомба должна также медленно и аккуратно на него воздействовать, способствуя тому, чтобы он закрылся сам. Это безопасно, надежно, проверено многократными испытаниями. Так что второй заряд точно был лишним. Вместо того, чтобы просто закрыть разлом, он ускорил процесс в несколько раз. Произошла детонация с первым зарядом, из-за чего случился эффект резонанса, и это привело к непредсказуемым последствиям. Разлом вместо того, чтобы плавно закрыться, взорвался, создав мощную взрывную волну, так что крепость пострадала гораздо сильнее, чем можно было бы ожидать. «Зачем же вы взяли с собой два заряда, а не один?» – пробормотал я, отводя глаза. «На случай, если первый не сработает, конечно, осечки бывают у всех, Адра, так что это стандартная практика. Я-то думал, что время еще есть. Надеялся, что мы успеем скинуть бомбы до того, как разлом по-настоящему откроется, но, как видишь, все пошло не по плану». Он тяжело вздохнул. «Я не должен был отдавать тебе эти бомбы. Держать их вне специального ящика строго запрещено. Тогда почему они оказались у меня? Потому что...» У старого мага дрогнуло лицо. «Потому что у меня тоже иногда бывают предчувствия. И в тот момент мне показалось, что так будет правильно. Я верил, вернее, мне подумалось, что ты действительно сможешь нам помочь. Правда, каким именно образом реализуется эта помощь, я не знал и не догадывался до тех пор, пока ты не выпал из вертушки и не доставил снаряды именно туда, куда было нужно». Я изумленно на него воззрился. «Что? О, прости», — повинился старик, когда мы встретились взглядами. «Я поддался мимолетному порыву, нарушил инструкции, подверг тебя огромной опасности и уже выслушал от коменданта все, что он думает по этому поводу. Но с другой стороны, победителей не судит. В конце концов, мое предчувствие меня не обмануло, а ты сделал все, что от тебя зависело. Да, это было опасно. Ты мог погибнуть, а твоя смерть осталась бы на моей совести. Однако людей мы предупредили вовремя, разлом благополучно закрылся, ненужных жертв удалось избежать. Ну а крепость для того и строили, чтобы однажды она помогла нам сдержать дайнов. К тому же в результате взрыва ты не только выжил, но и изменил наше представление о разломах и принес с собой чрезвычайно ценные сведения, которые иным путем мы бы просто не получили. А твой зверь, маг бросил выразительный взгляд на тихо сопящего Йорка. Если тебе положена медаль за доблесть, то его, безусловно, следует наградить за неоценимый вклад в развитие науки. Ведь теперь у нас есть оружие против дайнов. Если ты уговоришь его повторить тот крик, то мы сможем его зафиксировать, изучить, смоделировать и... Да, ты прав. После этого вопрос с прорывом дайнов можно будет окончательно закрыть. Это сбережет людские жизни, сделает службу в крепости гораздо менее опасной. Это даст пищу для размышления нашим ученым. Он улыбнулся, когда я озадаченно кашлянул и ободряюще хлопнул меня по плечу. Так что не переживай, никто и ни в чем тебя не винит. Напротив, твое имя будет вписано в историю крепости так же, как и имя твоего опекуна. Ну а я готов в качестве компенсации за случившееся не только учить тебя дальше без всякой оплаты, но и ходатайствовать за твое награждение в связи с особыми заслугами перед родом Хатхы. Я закончил одеваться и, застегнув на предплечье идентификатор, взял на руки спящего Йорка. Простите, мастер, но если все так, как вы говорите, и на самом деле я почти ничего не испортил. Ну да, разрушенная крепость не в счет, то почему тогда меня в срочном порядке подняли из капсулы? Что такого случилось, что меня понадобилось срочно будить? И вот тогда мастер Рая резко посерьезнел. Как я уже сказал, причина есть. Тебе нужно срочно вернуться в Тейрин. Машина уже ждет у ворот. Твои вещи там. Что, отпрянул я, в столицу, но у меня еще даже практика не закончилась. Так надо, непреклонно заявил мастер Рая. Лэн-комендант сказал, что ты нужен Орлизе. Кому Орли? Я вздрогнул и резким движением вскинул голову. Что с ней? Она жива, успокоил меня старый маг. Она дома, ее никто не похитил и никаким иным способом не навредил. Но у нее серьезные проблемы с даром. Да считает, что это как-то связано с тобой, поэтому приказал вытащить тебя из капсулы и в срочном порядке доставить в столицу. Служебный Орда прибыл всего 10 мынов назад. Вот черт, ступай, тихо сказал маг, подталкивая меня к двери. Помоги ей, если сумеешь, а потом я тебя найду, и мы обо всем поговорим. Я машинально сделал шаг, другой, третий, не чувствуя боли в поврежденной ноге и думая только о непоседливой малявке, которая опять умудрилась во что-то вляпаться. После чего окончательно помрачнел, мысленно велел Эмми вколоть дополнительную дозу стимулятора и почти бегом направился к выходу. Держись, Орли, я иду.